Не менее удачное описание карнавала дает Мария Башкирцева. «Бой цветов на променад des Anglais. Это красиво и забавно. Там появляются в карнавальных костюмах. Я постаралась выглядеть как можно более красивой. И я в восторге от того, что могу, наконец, показаться в свете, где меня считают такой больной. Мы накидываем черные капюшоны, садимся в ландо и проезжаем Корсо. Грустный успех сопутствует нам. Мы неподвижны и черны в своем ландо, и вслед нам несутся крики «Мертвые! Мертвые!». На лазурном берегу смерть подстерегает чахоточных и тех, кто менее всего ожидает встретить ее на своем пути. Эти просветления бывают теперь у Ги редко и ненадолго. Весенним вечером Мопассан, вернувшись домой, спрашивает у Франсуа, почему его матери нет дома. Тассар не любит, когда его хозяин проявляет нетерпение. Не успела Лора переступить порог дома, как Ги начинает свой рассказ. «Ну, наконец-то! Ты знаешь, я прекрасно провел день. Я встретил генерала А. Мы вместе гуляли по бульвару Круазет. Он рассказал мне о своем последнем деле в 1870 году. Он тогда командовал эскадроном. Ты знаешь, мама, он сказал, мы знали, что все уже потеряно. Они все это знали. Они делали все, чтобы спасти честь армии». Он был очень взволнован, генерал. Я не мог унять дрожи, когда слушал его. «Молодцы, мама, какие молодцы! Мы вернулись обратно вместе. Ты видела, какой сегодня красивый закат?» «Да, Ги, прекрасный закат. Залив похож на большое озеро, наполненное кровью». «Да, малыш, да. Вот уже 17 лет, как закончилась война. Но для ее сына война окончилась словно бы вчера. Как они похожи, Эрве и он. Эрве, который с каждым днем чувствует себя все хуже, который даже пугает ее. А Ги, возбужденный, продолжает, обращаясь к своему лакею. «Так мы договорились, Франсуа. Я в любой момент готов отправиться в армию. Итак, я рассчитываю на вас. Без вас я не воюю. Мосье знает, что может целиком рассчитывать на меня». Удивительный человек. Ему, так взволнованному рассказом генерала, ему, который так ненавидит их всех, кроме Наполеона, ему принадлежит фраза «Патриотизм — это яйцо, снесенное войной». Глаза болят. После курса лечения в Экс-Ле-Бен, куда он сбежал из своей Нормандской Сибири, Мопассан 20 октября 1888 года покидает Францию, отправляясь в третье путешествие по Африке. Он пишет Женевьеве Стро из Алжира 21 ноября 1888 года. «Больше всего у меня болит голова, и я лечу невралгию настоящим горячим африканским солнцем. До 11 вечера блуждаю по арабским улицам без пальто и не испытываю озноба. Это доказывает, что ночи здесь столь же горячи, как и дни. Близость и влияние Сахары, однако, очень возбуждает и нервирует. Не спишь, вздрагиваешь, одним словом, нервы не в порядке». Он гуляет, пишет женщинам, ухаживает за алжирками и вспоминает свою яхту. «Нужно все подготовить к марокканскому путешествию будущего года. Перспектива этого плавания увлекает его больше, чем нынешнее путешествие. Он дал все указания Бернару, но за выполнением их просил проследить своего друга, капитана Мютерза, которому написал длинное и подробное письмо из Туниса. Просто скандал. Ремонт милого друга должен был обойтись, по подсчетам рабочих с верфи, в 800 франков. Теперь они просят 2000. Ги, однако, прекрасно понимает, что служит истинной причиной его постоянного возбуждения и недовольства. Мне это тем более досадно, что я и понятия не имею о том, придется ли мне пользоваться впредь моей яхтой. Врачи настоятельно рекомендовали мне избегать морских путешествий. Да так единодушно, что в конце концов сумели навязать мне свою точку зрения. В Вскоре он даст Морису Мютерзу новые указания. Что касается работ, которые необходимо произвести на яхте, здесь я хочу полностью следовать вашим советам. Прошу вас дать распоряжение Ардуэну, чтобы он изготовил новое основание мачты непременно из дуба. Поскольку вы соблаговолили следить за ходом работ на яхте, я хотел бы просить вас дать Бернару следующие указания.